Рассольники. Рассольники готовят на мясном, грибном, рыбном бульонах, на бульоне из птицы, а также вегетарианские. Однако обязательной составной частью рассольников являются соленые огурцы и белые коренья. Огуречный рассол добавляют для вкуса и аромата, перед использованием его процеживают и кипятят. Подают рассольники со сметаной, кроме рассольников с рыбными продуктами, и зеленью петрушки или укропа. Отдельно к рассольнику можно подать ватрушки с творогом, а к рассольнику с рыбой – растягаи. 53. Рассольник. В кипящий бульон кладут картофель, доводят до кипения, добавляют пассерованные морковь, лук, а через 5-10 минут – припущенные огурцы. В конце варки кладут нарезанный щавель или шпинат, соль, специи, вливают огуречный рассол и варят до готовности. При приготовлении рассольника без шпината или щавеля увеличивают массу огурцов или овощей. При подаче в рассольник кладут кусок мяса, птицы или рыбы. Картофель 5 штук, петрушка корень 2 штуки, сельдерей 1 штука, лук репчатый 4 головки, огурцы соленые 120 граммов, щавель или шпинат 100 граммов, маргарин столовый 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 54. Рассольник домашний. Рассольник готовят на мясном бульоне с говядиной, свининой, бараниной, сердцем, сельскохозяйственной птицей и другими, а также вегетарианский. Коренья и лук шинкуют и пассируют. Капусту белокочанную и соленые огурцы нарезают соломкой. Огурцы с грубой кожицей и крупными семенами очищают от кожицы, нарезают вдоль, удаляют семена, а затем поперек нарезают крупной соломкой. Подготовленные огурцы припускают. Отходы от огурцов варят в небольшом количестве бульона, который добавляют в рассольник. Картофель нарезают брусочками или дольками. В кипящий бульон или воду кладут капусту, доводят до кипения, добавляют картофель, а через 5-7 минут пассерованные овощи и припущенные огурцы. За 5-10 минут до окончания варки кладут специи, соль и заправляют огуречным рассолом. Капуста свежая 150 граммов, картофель 4 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 2 штуки, сельдерей корень 1 штука, лук репчатый 4 головки, огурцы соленые 2 штуки, маргарин столовый 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 55. Рассольник ленинградский. Перловую крупу перебирают, хорошо промывают, заливают кипятком 1 стакан на 1 столовую ложку и на слабом огне распаривают в течение 40-50 минут до полуготовности. Отвар сливают, а крупу промывают. Картофель нарезают брусочками. Коренья и лук пассируют. В конце пассирования можно добавить томат-пюре. Огурцы подготавливают как для рассольника домашнего. Рассольник можно приготовить на мясном бульоне с различными мясными продуктами, вегетарианский, со свежими или сушеными белыми грибами или на отваре из овощей. В кипящий бульон кладут подготовленную перловую крупу и варят 30-40 минут. За 15-20 минут до окончания варки добавляют картофель, пассерованные коренья, а затем огурцы. В конце варки рассольник заправляют подготовленным огуречным рассолом солью. Картофель 6 штук, крупа перловые или пшеничные, или овсяные, 2 столовых ложки. Морковь 2 штуки, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, огурцы соленые 2 штуки, томат-пюре 3 столовых ложки, маргарин столовый 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 56. Рассольник московский. Рассольник готовят с курицей. 300 граммов, или субпродуктами птицы 400 граммов, или с почками говяжьими 200 граммов. Почки предварительно замачивают в холодной воде, доводят до кипения и варят 5-10 минут. Затем воду сливают, а почки промывают холодной водой для удаления пены, вновь заливают холодной водой и варят до готовности. Бульон процеживают и используют для приготовления рассольника. Коренья и лук шинкуют соломкой, морковь и лук пассируют. Отдельно готовят льезон. В кипящий бульон кладут овощи, припущенные огурцы, и варят 5-10 минут. Затем добавляют нарезанные листья щавеля и шпината или салата, специи, соль, огуречный рассол по вкусу и варят до готовности. Рассольник можно готовить без щавеля и шпината. При подаче в рассольник кладут кусочки вареной курицы или субпродукты, или нарезанные вареные почки, добавляют льезон, посыпают зеленью. Отдельно подают ватрушки с творогом. Петрушка корень 3 штуки, пастернак корень 1 штука, сельдерей корень 1 штука, лук репчатый 4 головки, щавель 100 граммов, шпинат или салат 100 граммов, огурцы соленые 2 штуки, масло сливочное 40 граммов, сливки или молоко 300 граммов, яйцо 1 штука, бульон или вода 1,5 литра. 57. Рассольник по-рассашански. Шпик мелко нарезают или пропускают через мясорубку. Затем растапливают и пассируют на нем лук. В конце пассирования добавляют томат-пюре. В остальном готовят рассольник, как обычно. Картофель 6 штук, петрушка корень 2 штуки, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 2 столовых ложки, огурцы соленые 2 штуки, шпик 60 граммов или жир животной топленой пищевой 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 58. Рассольник с субпродуктами птицы. Субпродукты, головы, шейки, крылышки ошпаривают. Из голов вынимают глаза, желудки разрезают на две части, удаляют содержимое и снимают внутреннюю кожицу. Сердце надрезают и удаляют кровь. Ноги ошпаривают, очищают от кожицы и отрубают когти. Обработанные субпродукты моют, ошпаривают, еще раз промывают, заливают горячей водой или бульоном и варят час-два. Печень варят отдельно. Затем бульон сливают, процеживают, дают отстояться. Через 15-20 минут снимают с бульона жир, а бульон используют для рассольника. Готовые субпродукты разрубают: шейки на 3-4 части, крылышки на 2-3 куска, голову на 2 части вдоль, ноги на 2-3 части, желудок, сердце и печень нарезают ломтиками. Подготовленные субпродукты заливают бульоном и подогревают. Рассольник готовят и подают, как рассольник московский. При подаче кладут готовые субпродукты. Субпродукты птицы 200 граммов, остальные продукты, как для рассольника московского, рецепт 56. 59. Рассольник с клёцками. Готовят рассольник на грибном бульоне или овощном отваре. Отдельно готовят клёцки мучные, как для борща, или клёцки картофельные, как для овощного супа с клёцками. Подают, как борщ с клёцками. Клёцки 250 граммов, остальные продукты, как для рассольника домашнего, рецепт 54. 60. Рассольник с фрикадельками. Фрикадельки варят в рыбном бульоне, который затем используется для приготовления рассольника. Рассольник варят как обычно, но при подаче кладут рыбные фрикадельки и льезон. Фрикадельки готовят так. Филе рыбы с кожей нарезают на куски и вместе с луком пропускают через мясорубку. Затем добавляют яйца, перец, соль, воду, бульон, и все хорошо перемешивают. Из полученной массы формуют шарики и припускают их в бульоне до готовности. Для фрикаделек филе рыбы 200 граммов, хлеб 1 ломтик, яйцо половина, лук репчатый четверть головки. 61. Рассольник с соленой рыбой. Подготовленную мелкую рыбу панируют в сухарях и жарят на растительном масле. Рассольник готовят на рыбном бульоне, как обычно. При подаче в рассольник кладут жареную рыбу. Килька, хамса, салака или тюлька 100 граммов. Остальные продукты, как для выбранного рассольника. 62. Рассольник с рыбой. Рыбу разделывают на филе с кожей и реберными костями и варят. Готовую рыбу вынимают из бульона. На процеженном бульоне готовят рассольник, как обычно. При подаче в рассольник кладут рыбу. Рыба 1-2 штуки, в зависимости от величины. Остальные продукты, как для выбранного рассольника. 63. Рассольник домашний с кальмарами. Варят подготовленные кальмары в подсоленной воде при слабом кипении 3-5 минут. Сваренные кальмары охлаждают вместе с отваром, вынимают и режут соломкой. Рассольник готовят обычным способом. За 5-10 минут до окончания варки кладут кальмары, специи, соль, огурцы и заправляют по вкусу огуречным рассолом. Кальмары 300 граммов, капуста свежая 150 граммов, картофель 4 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 2 штуки, лук репчатый 2 головки, огурцы соленые 2 штуки, маргарин столовый 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 64. Рассольник дальневосточный. Картофель, коренье и лук режут брусочками. Нарезанные брусочками огурцы припускают, предварительно удалив грубую кожицу и семена. Морскую капусту отваривают, охлаждают, нарезают соломкой и пассируют вместе с кореньями и луком. Готовят рассольник обычным способом. Морская капуста отварная 200 граммов, картофель 4 штуки, петрушка, корень 2 штуки, лук репчатый 2 головки, огурцы соленые 2 штуки, маргарин столовый 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. 65. Огуречник. Коренья нарезают дольками или брусочками, лук шинкуют соломкой и все вместе пассируют. В кипящий бульон кладут картофель, нарезанный дольками или брусочками, доводят до кипения, добавляют пассированные коренья, специи, а через 10-20 минут припущенные огурцы, вареное сердце, нарезанные брусочками, белый соус, шпинат или салат и варят до готовности. Картофель 4-5 штук, морковь 1 штука, петрушка корень 2 штуки, сельдерей 1 штука, лук репчатый 2 головки, огурцы соленые 3 штуки, шпинат или салат 80 граммов, мука столовая ложка, сало свиное 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра.